Глава пятая. «Вот сейчас остановится. Вот сейчас. Сейчас. Сейчас же! У парня же есть тормоза, ну правда? Или нет? Отморозил, что ли?» «Вернуться к прохождению полосы, кадет! Кров! Кров, твою ж мать, засранец!» Орал взбеленённый капитан в спину беглецу, но это на не остановила бы даже бетонная стена. Упертым лбом пробил дыру и не заметил. А тот пёр на всех скоростях так, что я стала отступать. Всем известно, что ничто не останавливается моментом, а уж кров тем более. Бешеный. И сам, и взгляд, и бег. Надо было засекать, рекорд бы побил. Я начала пружинить на ногах, не понимая, в какую сторону мне отпрыгнуть с пути. А то, что Этан нёсся именно на меня, не оставляло сомнений. Обрезанные волосы на затылке дыбом встали от его взгляда. Этан смел меня с места, словно ураган, попутно захватив рукой Ника, и мы втроем повалились на землю. «Уй!» – ударилась копчиком я. «Придурок!» – прошипел не менее ударенный об землю Ник. Этан поднялся надо мной на руках, взгляд бегал по лицу и фигуре, проверяя на целостность. Беспокойная складка залегла между плутовских бровей. «Вы в порядке?» – спросил у двоих, осмотрел лишь на меня. «Давай отвезу к семейному лекарю». Тут Ник отлепился от земли и возмущенно сделал подсечку под руку Крофу, отчего тот полетел наглой мордой вниз. Но наглая морда полностью оправдала свое звание, когда ее занесло левее, ровно мне на плечо. Острый подбородок больно впился в грудь, и я вскрикнула. «Кров, придурок, слезь с меня! Нам точно после тебя лекарь нужен будет!» Этот ничуть не обиделся. Еще бы. Нашла чего ждать от человека, у которого девиз по жизни «отбрось условности». И именно отбросив весь стыд, он принялся меня ощупывать, начиная почему-то с ног. «Кости целы? Эй!» Такого разъяренного окрика я от Ника еще не слышала. «Ты что делаешь?» Скинула руки Этана и показала кулак. «Тебе тут без нас что, по голове надавали?» Я посмотрела в сторону других кадетов и на секунду стушевалась. Кто завис на бревне, кто оседлал стену, кто просто застыл статуей на земле или припал к земле, но все как один глазели на нашу компанию с открытыми ртами. Даже капитан Грум, казалось, впервые в жизни не нашел слова, чтобы приструнить шального бойца. Только Чаки подпрыгивал рядом с капитаном от нетерпения, но не решался навлечь гнев на свою голову. Кров не прекратил и теперь вертел мои руки. «Этан!» Прейд покраснел, как вареный рак. Прижал подбородок к груди, цедя сквозь зубы. «Совсем тронулся! Загремим в карцер всей группой!» «Братаны, вы что?» Этан красноречиво посмотрел на меня, а потом на Ника. «Я ж переживал!» «Ха, братаны! А у самого в глазах чертики скачут!» «Но я же показала ему Криса полуголым на осмотре. Ну что человеку еще надо, а?» Или Кров смирился с тем, что Крис мужчина и... «Уйё...» «Это нехорошо. Это ужасно. Это катастрофа. Если Ник мучается от тяги, то этот что, согласен?» «Что-то ты бледный», — уверенно объявил Этан и просунул одну руку мне под спину, другую под колени и живо вскочил на ноги. «Надо в постель!» И побежал со мной на руках, оставляя позади матерящегося Ника. Кадеты, казалось, забыли, как дышать. Только зрачки глаз провожали нас ошарашенными взглядами, когда Кров бежал мимо. Судя по лицу капитана Грума, его мозг сейчас выкипал от возмущения, а глаза вот-вот вылезут из орбит. Он только что и мог показывать на нас пальцем и предостерегающе шипеть. «К-к-кров! К-кров!» Плевался он так, что даже на Чаки попадало. Бедный парень устал вытирать рукавом лицо. «Этан, ты больной! Нам головы не сносить!» Я попыталась вырваться, но Кров прижал ближе к себе. «Проставляюсь в выходные!» – крикнул на бегу ребятам Этан, словно это могло снизить градус чудаковатости его поступка. «А капитан?» – не могла не спросить за Грума. «Он-то не пьет? «Ему кресло в кабинете сменю, только тш, это взятка!» «Этан!» Я стукнула парня кулаком в грудь, но там такая грудь, что мой кулак только отскочил, а из моего рта вырвалась восхищенная «ах!» «Подкачался здесь, однако». «Что говоришь?» – подколол Кров, который, судя по довольной улыбке, прекрасно понял не только источник, но и причину звука. «Надо ему срочно птичку обламинго запустить. На Нике сработало». «Кров, ты голубой, что ли? А ну, пусти!» Как можно тверже приказала. Этан уже взлетал по ступеням нашего корпуса. «Похоже!» Выскочила с тяжелым вздохом, то ли от безнадеги, то ли от того, что я не перышко. «Ты понимаешь, что подумают?» Начала отчаянно вырываться я. «Он что, серьезно меня тащит в комнату?» «Мне все равно, что подумают. Я чуть не свихнулся от тревоги и понял, что мне насрать на чужое мнение». Этан выскочил на наш этаж и быстро преодолел коридор до нужной двери. «Все равно, кто ты, я не отступлю». И будто мало мне было слов, еще и с ноги открыл дверь. «Ну да, забыла. Именно так входят герои». Этан стал горяч, как угли. На кончиках волос затанцевали огоньки пламени, и мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Оцепенев, смотрела на мужчину, как беспомощная жертва на хищника, и задавалась про себя одним вопросом. Что дальше? То, что Этан без башки, я уже поняла. Что его не пронять голубинными мотивами, тоже. Лицо Крофа транслировало просто шквал эмоций, которые его захлестывали. Психолог бы не разобрался, не то что я. Искры счастья, огонь упрямства, фейерверк отчаяния – это на самой поверхности. А что глубже, боюсь, даже ему неизвестно. Эмоции настолько выразительные и заразительные, что я невольно пропускала их и через себя, словно подцепила от Этана этот вирус бешености. Этан шагнул в комнату, и тут за его спиной что-то мелькнуло. Выгнулась посмотреть как раз в тот момент, когда корни добрались до ног мужчины, обвили и дернули назад со всей силы. Мы полетели навстречу полу. Меня завертело кубарем, и я посчитала ножку кровати лбом. Бам! Было настолько громким, будто арбузом запульнули в стену. Впрочем, бах, с которым упал Этан, тоже не отставал. Чтобы не раздавить меня, мужчина не успел сгруппироваться и всем крофом встретился с полом. Корни потащили Этана наружу, но тот поджигал их, но это не помогало. Появлялись все новые и новые, и тащили Крофа уже по коридору. Я вышла следом, потирая лоб, уже догадываясь, откуда растут корни, и медленно пошла следом. Этана прекратила тащить лишь на улице. Кроф вскочил на ноги, отплевываясь, стряхнул грязь и как завопит. «Прейд, болван! Сказал же, вернусь за тобой! Ты что торопишь?» Я не выдержала и прыснула от смеха, потому что лицо Ника еще никогда не выглядело таким растерянным. «Больные!» – донесся до ушей чей-то колкий комментарий. Публика собиралась. «В карцер!» – капитан Агрума потряхивала от злости. «Хотя нет, отставить! Всю третью группу на исправительные работы коркам! Уж они научат, как родину любить!» Это «родину любить» прозвучало, как «всю голубинную дурь из башки выбьют». И я поняла. Кранты. Грум смерил разъяренным взглядом сначала Этана, потом Ника, а в конце отлил дозу презрения мне. «Если подобное повторится, кадет Свальд сменит группу. Всем ясно?» Опоздавший на все интересное Чаки подбежал и встал рядом со мной и громче всех из нашей четверки крикнул. «Так точно, капитан!» «Выдвигаться немедленно! Сутки в распоряжении вождя орков я выпишу приглашение!» «Кажется, капитан выпишет не приглашение, а звездюля!» Топтался на месте от переживаний Чаки. «С возвращением!» «Ага, и вам не хворать!» «Капитан, позвольте обратиться!» Встал рядом со мной Ник. «Позволяю!» Чуть ли не фыркнул все еще злющий капитан Грум. «Свальд еще слаб!» Ник, не дрогнув, просил за меня. И я открыла рот от удивления. Все больше понимала, какой масштаб разрухи внесла в мозги мужчин, что теряю контроль над происходящим. Это я такое наследство оставлю Крису? Да он повесится. Не так крякнул, так сам на себя руки наложит. Поймала очумелые взгляды зевак кадетов и нервно сглотнула. Еще немного, и Свальд не отмоется. А наша группа получит звание первых голубков Академии. Позора не оберешься, страшно подумать. А еще страшнее, если моя девичья натура вдруг откроется перед Ником и Этаном. После того, что случилось сегодня, не собрать костей в случае раскрытия карт. Оскорбленное мужское достоинство – это нечто. Конечно, можно облегчить им душу и лишить душевных терзаний признанием, но кто даст гарантии, что они после этого не станут подобны инквизиторам? А если станут копать глубже и узнают, что я из другого мира, что тогда? Что, если мой соотечественник, доктор, прав в предположении, что остается в живых только один двойник? Что, если это всем известно? Что, если ребята настолько примут меня, что устранят Криса? Раскатала губу. — подколол внутренний голос. «Ага, так и приняли, так и поняли, так и приголубили. Тьфу!» «Не то словечко, особенно в связи с последними событиями». «Свальд еще слаб. Позвольте его норму разделить на всех». Прейт не договорил. Капитан Грум взвился на месте, гневно сверкнул глазами и проорал. «Кадет Свальд!» От крика заложило уши. Казалось, что фамилия Криса отразилась от каждой стены Академии, сея паутины панических трещин. «Я?» — встала по стойке смирно. «Гадалки не ходи, сейчас что-то будет». «Слушай мой приказ. После исправительных работ ты переходишь в первую группу. Майк Кровский из первой переходит в третью. Все ясно?» Рычал, словно зверь, капитан. «Раздраконили Грума. Довели. А может, оно и к лучшему. И себя сберегу, и ребят, и сердце. А то ёкает оно последнее время, бьется бешено. Надо спасаться». «Так точно, капитан!» — известила, что приняла приказ. «Но...» — Этан запаниковал, замотал головой и многое бы, наверное, сказал, если бы капитан Грум не отрубил. «Кадет Кров, хотите перехода во вторую группу? Расформировать вас всех?» Чаки застонал. Прейд задергал ногой, а Этан весь извелся от того, что нужно сдержать все слова при себе, чтобы не сделать никому хуже. «Я не слышу ответа, кадет!» Грум лютовал. «Никак нет, капитан!» Наконец выдавил из себя Этан, смотря на меня так, словно меня продали на родину врагу, и никто не в силах это исправить. «Так-то! Третья группа, перед исправительными работами приведите себя в порядок. От вас воняет так, что даже орки выгонят!» Капитан смерил нашу четверку взглядом, из которой прилично выглядел только Чаки. Мы с Ником, потому что еще не отошли от приключений, Этан — от плотного знакомства с полом и землей. Чаки опустил уголки губ и жалобно посмотрел на меня. «Крис, ну как так? Как-как? Может, даже и хорошо. Правда, в первой группе — Вер». «Чёрта с два!» — ругнулся Этан. «Чёрта с два!» Ругался он по пути в душ, когда я его встретила, улепетывая оттуда. «Чёрта с два!» Ругнулся вместо приветствия орку, за что тут же получил дубинкой. А я радовалась тому, что успела быстро помыться, пока все на эмоциях обсуждали произошедшее. И лишь шишка на лбу от пересчета ножки кровати омрачала мой вид. Десятки пар глаз прожгли бы дыру в спине любого, кроме сыночка мэра. Стойкий оказался, а еще упрямый, как осел. После того, как орк горячо приветствовал это над дубинкой, тот не растерялся, отобрал орудие у опешившей принимающей стороны и поздоровался как следует по-орчи. «Брат!» — признал тут же за своего зеленое исчадие ада. «И да, я об орке, если вы об этом. Хотя сейчас, пожалуй, кров близок как никогда к изумрудному оттенку пьянства». «Что так?» — спросите вы. «Приказ же! Исправительные работы!» «Именно, но у всех, кроме братана. Мы с Ником и Чаки то ли рожей не вышли, то ли не саданули дубинкой на ходу. В общем, отбор на побратимов не прошли». «А кров звездовал?» «Да-да. Пока мы латали крыши соломенных домов, этот негодник заливал как не в себя в компании 12 зеленых парнишек. До таких, что кровь в жилах стыла. Ноздри как колодца, кулаки как кувалды, глаза мелкие, бусинками. Волосы три пера и одна зацепка. А еще кожа зеленая, как сочная листва по весне. Плечи созданы для коромысел, по метру вширь. А вот ростом не повезло, метр с кепкой. Поэтому внешне орки напоминали собой гвозди с короткой ножкой. Тут, правда, две ноги, но такие кривые, что, казалось, петляли между собой. Когда я впервые увидела поселение орков, эти круглые милые домики среди деревьев с соломенной крышей, то подумала, что здесь может быть неплохо. Но когда рассмотрела обитателей сказочных жилищ, замерла на месте от шока. К их запоминающейся внешности выходцев из ада шло затхлое дыхание и сногсшибательный аромат пота. Так вот, кто на себя взял роль главных потняшек мира. Пальцы орков были такими толстыми и короткими, что с трудом сгибались. Перетащить валун – да запросто. Только что перед носом один из зеленых спокойно протащил на горбу камень, будто сворованный из английского Стоунхенджа. А вот с мелкой моторикой у них беда. Тут-то и идут в ход нашкодившие кадеты Академии. Интересно, что за это Грум получает? Ведь точно не просто так. Не верю я в бескорыстность. Я, Ник и Чаки несколько часов подряд ремонтировали крыши, а Этан заливал как не в себя. Орки бесспорно зауважали крепкого товарища и стремились перепить. Обе стороны так вошли в азарт, что к ним присоединился и сам вождь. Рог опрокидывался за рогом, вызывая завистливые присвистывания наблюдающих орков и наше глухое раздражение. А ведь даже не обсудить со своими. У каждого из нас была своя крыша. Оставалось только гневно сверкать глазами в сторону Крофа, не понимая, зачем ему это надо. Если хотел откосить, то просчитался. Этан столько здоровья угробит за столом с орками, что потом неделю приходить в себя будет. Все больше чувствовала глухое раздражение. Я, значит, последний день в их группе, а этот негодник даже не смотрит в мою сторону, только и знает, что опрокидывать рог. Значит, как страсти-мордасти устраивать перед носом у всей Академии, так пожалуйста. А как последние минуты бок о бок былым составом группы провести, так он с орками засел. И вот настала стадия, которая приходит всегда, словно по щелчку пальцев. Откровение. Оказывается, что люди из нашего мира, что из другого, что орки, пьют одинаково. И стадии один в один. «Расформировывают нас», — поделился Кров слезно. «Друганов моих, товарищей по бою, а мы знаешь, сколько прошли?» Этан незаметно для меня подсел к вождю и даже приобнял его за зеленое плечо. «Мы даже через болтунов прошли. Птица крекет, товарищи уносила, а они...» Этан впервые за вечер повернулся и тоскливо посмотрел на меня, Ника и Чаки. Мы все еще ремонтировали крыши, стараясь успеть до темноты. Смеркалось, однако. Когда уже сознание Этана смеркнется? Сейчас еще про голубков разболтает, и нам крышка. «И знаешь, за что нас так?» Кров, похоже, чувствовал себя бессмертным, потому что разговаривал с вождем орков, словно вырос с ним в одной песочнице. «За что?» Это было первое слово вождя за все время, и все зеленые, как один, замерли, внимая. «За радость встречи!» Этан показал на меня пальцем, и я чуть не упала с крыши. «А вот этого задохлика видел? Чахлого!» Орк поправил свой шлем, усеянный зубами животных, и пристально посмотрел на меня. «Его! Так вот этого малого вообще отдают в группу отбросов?» «Не дело это!» — кивнул вождь, соглашаясь. И вся компания опять дружно опрокинула в себя содержимое рогов. «Вот и я о том, не дело! Вот я, сын мэра, но не могу повлиять на капитана Грума!» Кров пододвинул к себе бочонок, любя обнял его и пожаловался. «Принципиальный у нас командир!» Вождь еще раз повернулся ко мне и осмотрел с головы до ног так, что у меня пальцы затряслись, которыми я скрепляла последний узелок. «Другие выживут, чахлый сдохнет. Вот и я о том!» Кров нес какую-то пургу, и как только поймала его взгляд, сделала страшные глаза. Этан удивленно моргнул, потом попросил секундочку и, шатаясь, подошел к домику, крышу которого я ремонтировала. Расстояние позволяло спросить. «Ты что творишь?» «Я благобухаю за нас всех!» Икнув, пояснил Кров и опрокинул в себя еще один полный рог спиртного, предприимчиво захваченный с собой. «Благобухаешь?» Вот умеет Этан слово так виртуозно извратить, что не придерешься. А ведь этим зараза и занимается. Благобухает там за всех. Кров вернулся за стол и отчитался. «Волнуется малый, утешает меня!» Этан снова закинул руку на плечо вождю. «Говорит, что нет никого, способного переубедить нашего капитана». «Отчего же?» – вдруг возразил вождь. «Есть». «Да не может быть!» Тут же стал отнекиваться Кров и даже руку убрал, и чуть ли не отвернулся. «Есть!» – повторил вождь уверенно. «И кто же это?» Этан словно сомневался в правдивости слов. «Я его знаю?» «Он перед тобой». Вождь важно выпятил вперед грудную клетку, надулся от важности, даже перья на одежке дыбом встали. «Не хочу обижать, но Грум откажет». Кров расстроенно шмякнул голову об стол. Но все с расчетом, любя, с легким стуком кулака, а не черепушки. Продуманный, как 100 китайцев. А я-то думала, что это он за стол так лихо влетел корком. Значит, вот что у Крофа на уме было. Но выйдет ли? «Своему тестю не откажет». Спокойно констатировал вождь орков, и Этан пободался с вождем кулаками. Моя нога скользнула с соломы, и я еле удержалась на крыше. Фух, вот это сюрприз! Уважуха, Узельмир! Этан бросил в мою сторону настороженный взгляд, после чего склонил голову перед орком. «Век не забудем! Лучше крыши нам век чините!» Нашелся вождь. «Муркир, тащи еще бочонок!» «А вот это обещать не могу. Академия, сам понимаешь». Очень увилисто ушел от обязательств Этан. «Понимаю». — кивнул вождь. «Тогда младшую дочь в жены возьми». И тут все-таки тело подвело. Нога дернулась, соскользнула с удобной ступени, и я полетела вниз. Зажмурилась, сгруппировалась, но отделалась на удивление легко. «Поймал!» — крикнул довольный орк, держа меня за ремень штанов и низ рубашки. Мой нос замер в нескольких сантиметрах от земли. Я видела зеленые плоские ступни с черными когтями и боролась с приступом тошноты. «Чахлый мой, отдай!» Голос Этана послышался совсем рядом, и тут раздался звук рвущейся ткани. Впервые в жизни молилась, чтобы порвались именно штаны. Хоть пополам, хоть в самом неизящном, но жутко интересном месте, но я выкрутилась бы. Труселя у кадетов тоже были одинаковые, черные, шортами. Но только не рубашка, под ней же бинты. Треск, орчье «упс», и я распласталась по земле. Ветерок пробежал по пояснице, и зеленый сзади хмыкнул. «Правда, чахлый, вы его хоть кормите иногда». Схватилась рукой за край порванной рубашки, оценивая урон и вставая. Этан дыхнул на меня убойным орчим пойлом и помог подняться, встав сзади. Мужчину шатало, и я молилась, что он просто не увидит ничего лишнего. Кров вложил в мои руки два края рубашки, которая, как оказалось, порвалась по швам почти до подмышек, и повернулся к орку. «Не поверишь, в него как не в дракона корм. В животе у этого малого бездна». И такой пальцем мне в живот. Бип-бип. Поймала палец и, любя, скрутила до болезненной гримасы на лице Этана. «Не смей», — предупредила глазами. «Еще как посмею», — дерзил тот в ответ, поигрывая бровями. «Да?» — орк уважительно посмотрел в район моего живота и покачал головой, обращаясь к Этану. «Тогда хорошо, что наши с тобой пили. Если задохли, корка перепьет, вовек от позора не отмоешься». Ник настолько торопился слезть с крыши соседнего дома, что чуть не присоединился к числу мнущих лицом землю. В последний момент зацепился за крышу и спрыгнул на ноги. Чаки не отставал. Ребята подбежали к тому времени, как я обернула рубашку вокруг тела так, чтобы ни сантиметра голой кожи не было видно, и заправила свободные края в штаны. Получился вверх в облипку, и я нарочно сделала складки, чтобы не выдать женственные изгибы фигуры. Такой талии у мужиков не бывает. Вождь вышел вперед, посмотрел на крыши, с которых мы спустились, и довольно кивнул. «Отличная работа. Кто хорошо работал, тот хорошо ест. Наши женщины уже должны были накрыть ужин». Орк показал в дальний конец поселения, откуда в небо уходил столб дыма. «Как раз тебя с младшей дочкой познакомлю». «А те, кто пил, есть будут?» Засуетился сразу Этан, поглаживая свой живот. Похоже, слова про невесту не принял всерьез. А я чуяла, зря. Орки вряд ли шутили. «Кто хорошо работал, тот хорошо ест», — повторил слово в слово вождь, так и оставив кров огадать, сможет ли он закусить сегодня. «Ты в порядке?» — шепнул Ник. Его взгляд то и дело останавливался в районе талии. «Да», — как можно грубее ответила и встала по другую сторону от Чаки. «Вот кто не напрягает. Настоящее сокровище». «Идемте же!» Поторопил нас один из орков, показывая на удаляющиеся зеленые спины. Этан пошел рядом со мной, склоняя голову, словно хотел что-то сказать, да сомневался, подходящая ли обстановка. «Что?» — не выдержала я. «Отдашь меня младшей дочке вождя?» Этан распрямил плечи, засунул руки в карманы штанов и пошел щегольской походкой, мыски в сторону. «А я здесь при чем? Отдавайся кому хочешь!» — фыркнула и закатила глаза. «Крис!» «Грум на полном серьезе тебя переводит». Оттеснив Чаки, Ник встал по другую сторону. «Тебя в первой группе Вер живьем съест. Он та еще мстительная сволочь». «А то я не знаю. Мы в эту заварушку с птенцами попали из-за него», — эмоционально поделилась я. «А ты откуда знаешь?» Ник встал как вкопанный, не мигая, глядя на меня. Я досадливо поморщилась, понимая, что тут сама дала осечку. Знала же, что строит каверзу, но не предупредила. Я случайно подслушал разговор. Было жутко неудобно перед Ником. «И говоришь об этом только сейчас?» Ник совсем не обрадовался открытию. Казалось, его это задело. Пожалуй, даже чересчур сильно. И мужчина разочарованно опустил голову. А потом и вовсе замедлился и отстал, сурово поджимая губы. Чувство вины крепко обняло и не отпускало. Чаки смотрел на меня чуть ли не со слезами на глазах, словно прощался с дорогим товарищем навсегда. «Да брось!» — не выдержала я. Я же рядом, никуда не перевожусь». «Я разберусь с твоим переводом», — влез в разговор Этан. «Как, женишься на Арчанке?» — предположила я. «Мне таких жертв не надо». Этан замолчал, явно обдумывая что-то про себя. А я поняла, что морально уже подготовилась к переводу и даже нашла в этом свои плюсы. Так что не все так плохо, как написано на лице Чаки. А тем временем мы зашли на поляну с накрытыми длинными столами, вокруг которых с грацией сонной мухи порхали арчанки. Дамы ничуть не уступали мужчинам в пропорциях, а своей зеленой красотой могли свалить с ног разве что от испуга. Зато волосы у арчанок были на зависть двум мирам. Густые, шелковистые, длинные, сплетенные в тугие косы. Нас рассадили за столы, Этана, как почетного потенциального жениха, вождь усадил от себя по правую руку. Мы сидели на противоположной стороне стола, ближе к середине, и я могла отчетливо видеть, как изменилось лицо Крофа, когда вождь представил свою младшенькую. Этан не готов на такой подвиг. «Моя краса, Зальгурда, как тебе?» — спросил вождь с гордостью, глядя на дочь, которая села напротив, взяла ногу какого-то животного со стола и откусила порядочный кусок. «Очуметь не встать!» — откровенно признался Кров, и вождь довольно кивнул, расплываясь в улыбке. «Она такая, да!» — и с любовью посмотрел на младшенькую. «Ха! Этан такую не прокормит! Арчанка его в ночи за бедро покусает, перепутает! Кров, одумайся, тебе еще не поздно отступить!» Но, к моему удивлению, Этан упорно продолжал играть свою роль. «Он что, сдурел? Или думает потом вдовцом стать? Так разочарую, с такой женой скорее она вдовой сама себя сделает!» Поймала взгляд Этана и отрицательно покачала головой. «Не надо!» Кров сделал вид, что не заметил моего жеста и продолжил общаться с вождем. За гвалтом голосов было не разобрать. Чаки сидел слева от меня и отчаянно чавкал от расстройства. Ник сидел справа от меня и гонял шарик еды по тарелке с таким видом, словно это его последняя трапеза. Так расстраивается до сих пор из-за того, что я перехожу в другую группу? Или из-за того, что я забыла рассказать про злые планы Вера? «Мы что-нибудь придумаем, Крис!» Чаки не унимался. И тут вдруг вождь встал и торжественно поднял бокал. «Орки никогда не откладывают на завтра то, что можно сделать сегодня. Вот этот молодой человек просит руки моей младшей дочери». При этих словах Этан разом побледнел, но смолчал, а вождь тем временем продолжал. «Но то, что претендент на сердце дочери человек, не умаляет традиций. Зальгурда, проверь своего будущего мужа на совместимость». Кров шатнулся на месте, сцепил зубы, но промолчал. «Что сидишь, дурень? Беги!» В моей голове застучали молоточки паники. «Кто знает этих орков и их традиции? Сейчас растерзают или кулачные бои устроят? Этан же ввязался в это из-за меня! Кров же не собирается жертвовать собой ради того, чтобы я осталась в группе. Это же бред! Немыслимо! Мелочь по сравнению с браком, с арчанкой!» «С арчанкой, Этан!» Так и хотелось крикнуть мужчине на ухо. Зальгурда встала, вытерла руки об скатерть и посмотрела куда-то вверх. Небольшой постамент буквой «П» в виде арки стоял неподалеку и занял все внимание невесты. Арчанка отправилась туда, поднялась по ступеням вверх и стала разматывать косу, которая была уложена в прическу вокруг головы в несколько кругов. Волосы оказались поразительно длинными, ниже пят, и свисали с постамента. «Давай!» Вождь вытолкнул Этана со скамьи. «Иди на проверку, подходишь ли ты моему сокровищу. Так не отдам и не думай, как бы ты хорош не был». Зальгурда стрельнула любопытным взглядом в жениха, пожалуй, впервые за вечер, а потом улеглась наверх постамента так, что коса спускалась с середины постамента, как черный канат. Этан подошел к арке и отряхнул руки друг об друга. Кажется, Кров был прекрасно осведомлен о ритуале, что сейчас происходил. Мужчина чуть присел, прыгнул и ухватился за кончик косы, повиснув. «20! 19!» Начали обратный отсчет орки, стуча кружками по столам. «18!» Что Этан задумал? Он же не всерьез собирается отвисеть положенный срок. И тут я увидела, как Кров постарался как можно незаметнее щелкнуть пальцами, после чего искра метнулась к волосам невесты. «Нет, только не это! Его же не простят! Живьем орки сожрут, если младшая любимица вождя лишится волос. Теперь я поняла, в чем состоял план Этана, но была в корне с ним не согласна. 17, 16, — отсчитывали орки. И тут коса еле затлела. «Нет!» — заорала про себя, и было вспыхнувший огонек погас. Этан дернулся и безошибочно нашел взглядом меня. «Похоже, мой дар разрушителя проявился крайне интересно. Неужели я и так умею?» «Ты что творишь?» — словно спрашивал он. И еще раз щелкнул пальцами. Ничего не вышло. «Это ты что творишь?» — отвечала ему взглядом. Этан хотел отдернуть руку, но та словно приклеилась. «Магия!» — довольно покачал головой орк. «Хорошая пара, ладная. Бог Бага одобряет их союз». Кров запаниковал. Я сорвала его план, перебила огненную магию, и теперь он влип. Мужчина поджал губы, слыша 10, 9, а потом так возмущенно посмотрел на меня. За столом одобрительно загудели, все стали желать молодым благ, детишек побольше, здоровья, побед над врагами мужу и над кастрюлями жене. А меня мелко затрясло. Ну зачем я вмешалась? Ну спалил бы этой чучундре шевелюру, ну отросла бы. Тем более в магическом мире. Куда я влезла? 5, 4, 3! Отсчитывали орки, которые стали задорно топать ногами под столом после 5. «Нет, Этан не может на ней жениться! Нет, это же дикость, глупость! Отпусти же ее руку, отпусти!» 2, 1, отпусти!» Проорала я про себя, и тут руку Этана словно пришпарила, а самого его отшвырнула. Кров схватился за руку и метнул на меня странный взгляд. «Бог Бага передумал, человек, прости!» Вождь извинился, но Кров, казалось, его не слышал. Смотрел на меня неотрывно, держа руку, а потом вскочил на ноги и пошел тараном ко мне. «Это ты его так?» – тихо уточнил Ник. «Похоже», – нервно сглотнула я. Этан остановился рядом, схватил меня за запястье и почти стащил со скамейки. «Ты что? Куда?» «Если мне до кости разъезд, остановишься?» – спросил Кров. И я опустила взгляд на ладонь, которая с каждой секундой словно все больше и больше краснела, кожа скукоживалась, как засыхающая шкурка мандарина. Поспешила, чуть ли не обгоняя Этана. «Я не хотел, прости, скажи, как остановить, я не знаю». «Вам помочь?» – вскочил на ноги Ник. «Я с вами!» – подскочил Чаки. «Нет!» – рявкнул Этан, и двое остановились в нерешительности. Кров заволок меня за один из домиков в отдалении и вжал спиной в стену. «Смотри!» – показал ладонь, и мне показалось, что процесс замедлился. «Вижу», – рассеянно простонала. «Я могу исцелить?» «А я знаю. Точно, что от меня хочешь?» «Чтобы ты остановил это!» «Но я не умею пользоваться даром, он нестабильный», – нашлась я. Взяла руку Этана и растерянно смотрела на деформацию. «Неужели это все я? Если так останется, то Кров не сможет даже рукой нормально двигать». «Сможешь!» Кров положил руку мне на плечо и твердо посмотрел в глаза. «Вспомни, что ты испытал, когда я не отпускал косу арчанки. Почему применил дар?» Этан так пытливо смотрел в глаза, словно хотел залезть в душу. А я даже себе боялась признаться в том, что почувствовала в тот момент. А этот негодник вынуждал. Провоцировал порыться в себе, проанализировать, принять эмоции. «Быстрее, надо залечить!» – торопил Этан. «Я знаю, что я испытал!» – призналась я, надеясь, что осознания будет достаточно. «Что это? Ты должен сказать, чтобы все прошло!» «Это так работает?» – удивилась я, скинула взгляд на Крофа и на секунду провалилась в его плутовские глаза. «Ну как я могу сказать? Как признаться?» «Быстрее! Скоро возможность вернуть исчезнет!» Я колебалась. Что важнее, его рука или моя гордость? Ответ очевиден. «Ревность», – тихо сказала я, надеясь, что для магии этого будет достаточно. И с ожиданием посмотрела на ладонь мужчины. Ничего не изменилось. «Громче», – попросил Этан. «Ревность», – сказала чуть смелее. «Еще громче». В словах Крофа чувствовалась довольная улыбка, и я запнулась на следующем рев и поймала его хулиганский и жутко довольный взгляд. «Ты меня обдурил!» – поняла я. Этан положил две руки мне на плечи, коварно улыбаясь. А как иначе из тебя что-то выбьешь?» «Твою рану не залечить?» Посмотрела на руку на своем плече. «Ты так мило обо мне волнуешься, а раньше делала вид, что тебе все равно». Этан провел рукой по моей щеке, и я дернулась. «Делал, а не делала. Ты переобщался с женщинами, путаешь окончания». Поправила я Крофа, старательно хмурясь. «Разве?» Кров шкодливо улыбнулся. «Этану мало медосмотра? Видел же своими глазами. Или разум помутился от алкоголя? Скорее всего, последнее. Надо ему напомнить. Кров, приди в себя! Напился до галлюцинаций. Медосмотр вспомни!» Я толкнула его в грудь, переборов этот ужасный приступ растерянности вперемешку с виной. «Помню!» На толчок Этан даже не пошевелился. «Скала! Стена! Гора!» «А еще помню, как кто-то прятался в туалете, говоря о шрамах. Так вот, на осмотре я очень внимательно смотрел. Ни одного шрама!» Капля пота стекла по виску. «Меня почти прищучили. Нужны резкие меры, глобальные, чтобы прямо проняло». И я пошла ва-банк. «Отойди!» Со всех сил оттолкнула еще раз от себя, и тот поддался. Теперь нас разделяло пару шагов. Я гордо вскинула подбородок вверх и начала расстегивать штаны. «Ты что делаешь?» Этан мгновенно озадачился. «Покажу весомое доказательство!» Как можно выразительней пробасила я. «А то достал со своей манией. Бабу себе найди. Вон, чуть на Арчанке не женился». Крофа передернула, но он еще колебался. Тогда я громко сказала «смотри» и схватилась за брюки. И именно в этот момент зерно сомнений дало росток, и Этан отвернулся. Потер переносицу, словно от дикой головной боли, а потом пнул сапогом землю и рванул прочь. Я осела вдоль стеночки, ни жива, ни мертва. Фух, еле выстояла. Вечер у орков закончился весьма лаконично. Нас просто выпроводили как плохое предзнаменование, а Этану вслед еще какую-то фигуру в воздухе начертили рукой. У нас бы сказали «перекрестили». Отправили, так сказать, с Богом, да подальше. Чаки незаметно для всех наклюкался так, что пришлось Нику тащить его на себе. Ожидавший нас в дроне водитель молча выдал каждому по маленькой фляжке и взлетел. «Это зачем?» – шепотом спросила я. «В магическом мире нужно всегда уточнять, что там за жидкость. В принципе, в нашем мире тоже лишним не будет всякую дрянь в рот не тянуть». «Мгновенный отрезвитель!» Ник открыл крышку и принудительно влил содержимое фляжки в рот Чаки. Глаза парня тут же открылись, взгляд стал четким, и Стоун тут же выпрямился на сидении. «Даже так?» Я посмотрела по сторонам, будто сейчас из-за угла выскочит капитан Грум и устроит нам взбучку. «От орков без застолья не уйдешь, так что пей спокойно, считай, входит в программу», — пояснил водитель. «Ага, понятно. А кое-кто сразу с этого и начал». Кров, похоже, знал, что от судьбы не уйдешь, и решил сразу приняться за дело. «Хотя вот что я сейчас злюсь? Ради меня старался». Посмотрела на сидящего рядом с водителем хмурого Этана. Кров казался таким напряженным, что не тронь, взорвется. Это чувствовали все, наверное. Именно поэтому до Академии мы добрались в гробовой тишине. Собирала я свой рюкзак тоже в абсолютном молчании. Этан посмотрел несколько секунд на мои сборы, пнул ножку кровати и вышел, оставив меня с наблюдающим за мной Ником и сочувственно покачивающим головой Чаки. И вот настал момент, когда нужно уходить. Скоро отбой, и спать я буду в комнате первой группы. Новая команда, новые соседи, старые враги. «Устроим такую жизнь, чтобы тебя обратно вернули, хорошо?» Стоун крепко обнял меня и не отпускал, чуть ли не плача. «Ты меня как на войну провожаешь», — пошутила я. А самой-то ой, как не смешно. Прониклась я к ребятам, привыкла. Как бы не понимала, что ради репутации Криса нужно покидать привычный коллектив, на душе легче не становилось. Хотелось послать всех подальше, развалиться на кровати и заснуть, чтобы по левую сторону Этан, по правую Ник, конечно же, в своих кроватях. Ник за плечо отлепил Чаки от меня и встал напротив, явно не зная, что сказать. Мялся так долго, что я не выдержала. «Ой, все, я пошел. Буду через комнату спать. Завтра увидимся». Махнула рукой и вышла без оглядки в коридор. Прошла до комнаты первой группы и замерла перед дверью. За ней было подозрительно тихо и темно. Повернула ручку, вошла и замерла, ожидая любой пакости. Водопада на голову или выстрела огненного шара, но ничего не произошло. И это настораживало вдвойне. Дала глазам привыкнуть к темноте и рассмотрела три силуэта на кроватях. абсолютно неподвижные бугорки, и одно место в углу свободно. Туда и направилась, молясь, чтобы дали хотя бы сегодня поспать. Пусть Веры прихвостни действительно так выдохлись, что спали без задних ног. Осторожно проверила руками кровать на предмет сюрпризов и ничего не обнаружила. Вдвойне подозрительно. Чтобы Вер вот так спокойно принял замену и никакой пакости не сделал? С опаской легла прямо в одежде, готовая в любой момент вскочить на ноги, и даже одеялом не накрылась. Несколько минут пялилась в потолок, прислушиваясь, а потом незаметно для себя заснула. Сквозь сон долетали слова. «Смотри, совсем не берет», — сетовал один. «Может, бракованный?» — вопрошал другой. «А ты сам не чувствуешь? Я подхожу ближе, меня самого пробирает». Голос Вера я узнала безошибочно. «Точно! И на меня! Надо подальше держаться!» — поддержал первый голос. «Это Свальд бракованный! Его не берет. «Вот же, Вер! А мы так рассчитывали, что он опозорится на построении!» «Что-то маг не так напортачил, наверное!» Голос послышался на расстоянии. «Смотри, я отошел, прошло!» Потратила все силы, чтобы не выдать пробуждение. Самым тяжелым было сдержать поток мыслей, из-за которых учащалось дыхание и бегали зрачки под веками. «Что же эти гады сделали? Где намагичили? И чем их пробирает?» Осторожно приоткрыла один глаз и заметила двух парней, которые задумчиво пялились мне в область паха. «Не пойму, почему не работает?» – размышлял один. «Я ближе метра подойти не могу, а этому хоть бы хны. Столько монет, и все зазря, Вер. Может, зря взяли чисто мужской? Надо было универсальный?» «Не надо было, слава богу. Да меня пронесло». «Подождем еще. Может, когда проснется, эффект будет?» – проворчал заклятый враг. «О, нет, Вер, не будет. У меня нечему там реагировать. А вот проблем ты мне на сегодня подкинул. И еще каких? Нагадил-таки». Как оказалось, злодей переиграл сам себя. Я уже в красках представила, как у любого мимо проходящего мужчины случается внезапная реакция, и мне изрядно поплохело. Но когда я ушла в туалет, провожаемая тремя парами глаз, услышала прелюбопытный разговор. «Ну как, чувствуешь что-нибудь?» – спросил один. «Да я еще за метр чувствовал, не то что когда лежу. Так что просто не точно работает». «Ну-ка, слезь, дай я попробую», – раздался голос Вера. Кровать скрипнула, как и мои нервы. «Это они что, простынь-подниматель мужской силы заказали? Или облили чем-то?» «Одно ясно, намагичили от души, вон как сами радуются. Вот только на женщин это не действует, хоть какая-то радость. Был бы универсальный, мне кранты. В окружении сотни мужиков мучатся приступами желания, то еще удовольствие и испытание на прочность. Может, у Свальда все настолько мелкое, что и незаметно? И его проще опозорить, стянув прилюдно штаны?» «Ага, а потом в карцер на неделю с торжественного пинка капитана Грума». «Нет, на это не подпишусь», — возразил Вер. Снова скрипнула кровать. В отдалении, ближе к входной двери, послышалось. «Вер, у тебя прошло? Кажется, зря мы на себе проверили». «Погоди, эффект пропадал, когда отходил», — послышались удаляющиеся шаги. «Так, мне это не нравится». «Мак сказал, надо несколько часов спать, а нам что, минуты хватило?» В голосе первого стали слышны нотки паники. «А сейчас проверим. Тим, ложись на кровать Свальда», — приказал Вер. «Слушай, давай я хоть останусь нормальным», — попытался соскочить парень. Я в любопытстве прильнула ухом к двери, ловя их шепот. «Команда, помнишь?» Вер манипулировал умело. Раздался грустный вздох, матрац прогнулся под телом, и кровать жалобно застонала от веса. «Ага, значит, это самый крупный из команды, тот плотный парень. И все мою кроватку мнут, негодники». Шаги снова удалились к двери, и послышалось раздосадованное: «Вер, ну зачем, а? Теперь и я!» «Для компании», — огрызнулся тот в ответ. «Что-то Свальд пропал в туалете». И перешел на громкий голос. «Эй, пополнение, ты не один». «Да-да», — пробасила в ответ, пытаясь показать голосом, что ничего не случилось. «Вер», — послышался шепот, — «а что с этим делать?» — переживал один. «У нас построение через 10 минут». «Что-что, пройдет, иначе это самый великий маг современности». «Ха, не прошло. Да этот маг озолотится, если простынки на поток поставит», — смеялась я про себя в строю. А вот Веру и компашке было совсем не до веселья. Сначала капитан сделал несколько замечаний им по поводу позы смирно. Те так и стремились сцепить руки в замок перед собой, прикрывались. Потом заметил у одного, нахмурился, но проигнорировал. Ну да, понимал, наверное, природа, утро, с кем не бывает, сам мужик. А потом заметил у еще одного из нашей группы. Потом еще. Грум медленно перевел взгляд в район моего паха и выдохнул от облегчения. Прежде он распинался о рабочем расписании на неделю, но после беглого осмотра сбился с мысли и замер. Свел орлиные брови в галку, потом встал напротив нашей группы и понял, что надо разбираться. Но как разбираться, если тема ниже пояса и о ней не говорят? «Кадет Шлаунг, вы сегодня с утра чему-то сильно радовались?» — спросил капитан Грум. Не мог проигнорировать диверсию. Наверное, подумал, что кто-то над ребятами пошутил и хотел найти виновника. В голову не придет, что те сами над собой поиздевались. С трудом скрыла ухмылку, отводя смеющийся взгляд в сторону. Рядом засуетились ничего не понимающие кадеты. Ну да, в строю не видно, когда смотришь прямо. «Никак нет, капитан», — ответил Вер, покраснев. «А у твоих товарищей счастье не привалило?» — уточнил Грум. Капитан давал возможность пожаловаться, это поняли все. Вот только одна я ухахатывалась про себя, что Вер таким шансом не может воспользоваться. Поймала на себе два пристальных взгляда. Повернулась направо и увидела, как Ник и Этан смотрят на меня за спинами строя, чуть подавшись назад. Явно пытались понять, в чем дело, и прямо-таки пытали меня взглядами. «Ха, ребята, вы просто не с той стороны смотрите!» И те словно прочитали мои мысли и выгнулись вперед, после чего я заработала два убийственных взгляда. «А я что? Я ничего, ни при чем. «К нам только новенький привалил!» Довольно фривольно ответил капитану Тим, за что тут же получил ботинком по ноге от соседа Вера. Тот явно боялся, что друг ляпнет лишнего, но Грум уже ухватился за ниточку и дернул. «Свальд!» И столько всего в одном вопросе. И взгляды справа такие колющие и вопрошающие, что аж не по себе. «Я капитан!» — отозвалась, делая самое непроницаемое лицо. «Как спалось на новом месте? Как коллектив?» — спросил Грум, почему-то стал подозревать меня. «Из-за чего?» «Вер тот еще гад, много врагов нажил». «Осваиваюсь, капитан!» — ответила так, что не придраться. «Твоих рук дело!» — пытливо посмотрел на меня Грум. «Никак нет, капитан!» — ни секунды не сомневаясь, громко ответила я. «На камне правды повторишь?» Капитану было любопытно. Очень. Его нос то и дело морщился, словно у пса, который ищет след. «Да, капитан!» Дождалась, пока Грум не даст в руки почему-то черный, как уголь, камень. Мужчина еще раз задал вопрос, и я громко ответила. «Никак нет, капитан!» Повторилась чистой совестью. Ничего не почувствовала в ответ ни от камня, ни со стороны, но капитан остался удовлетворен ответом. «Хорошо!» Грум задумчиво забрал камень правды из рук, а потом неожиданно вручил его Веру. «Приступ неконтролируемого желания вашего трио связан со Свальдом?» Глаза парня забегали, но молчание только усугубляло ситуацию. Теперь в строю всем было дело до проблемы этого трио. «Да», — признался нехотя, и в строю пронесся шепот. Все думали, что я как-то умудрилась хитро напакостить ребятам, и только Ник с Этаном смотрели на меня так, словно собирались дать хорошую взбучку. У Крофа шевелились губы, и, судя по разгневанному виду, он что-то пламенно мне обещал. «Вот так всегда!» Каждый думает в меру своей испорченности.